Будучи таким образом вынужденными подчиниться, оба братца делали вид, что в самом деле намерены оставаться верными своим непрошенным компаньонам. Они поставили на ноги весь сброд, всех, кому случайности опасной экспедиции были по душе, чем упорный труд на прииске. Все поклялись друг другу во взаимной верности, шумно попраздновали и отправились. Разумеется, буры только о том и помышляли, как бы поскорей отделаться от своих назойливых сотоварищей. Спустя 12 часов после отъезда с прииска они встретили Класса. Тот пригнал своих истощенных быков к месту встречи, которое ему указал Кайман. Мы уже рассказали раньше, чем закончилось первое свидание трех братцев, и как Класс и слышать не пожелал о каком-либо соглашении. Читатель помнит также, какие дьявольские меры принял Класс, чтобы оградить себя от возможного нападения, которое могло сразу развеять все его самые заветные мечты. Но одновременно он, помимо своей воли, открыл братьям возможность расстаться с их жадными компаньонами. Благодаря неожиданному случаю бурам в руки попала карта, составленная мистером Смитсоном, и они сбежали всего за несколько часов до того, как Класс отравил воду в ручье. Конечно, обманутые ими люди с яростью пустились бы в погоню, если бы их не поразила слепота. Несчастные, вероятно, погибли бы, если бы не Зуга и не Бушмен. Корнелис и Питер ушли вместе с его преподобием, и тот нашел дорогу благодаря карте. Все трое отошли уже довольно далеко, а буры клялись, что не скоро еще вернутся в цивилизованные места, где кабачики торгуют такими снадобьями, против которых нет сил устоять, и где нескромные уши подхватывают каждое слово, вылетевшее из уст вместе с винными парами. Не сидел сложа руки и мастер Виль. Он провел несколько дней на прииске, но оставался совершенно в стороне от описанной выше экспедиции. Ему не было никакого дела до всех алмазов мира. Его интересовали только виновники убийства в Нельсонс-Фонтейне. Мастер Виль страстно любил то, что называл своим искусством, и был человеком в известном смысле бескорыстным. Но его ослепляло честолюбие, и ему не хватало чутья, которое для сыщика является природным даром и нигде не приобретается. Сыск представляет собой искусство, целиком построенное на чутье, которому трудно дать точные определения. Этому искусству вряд ли можно научиться по одним только книгам, и требует оно столько же такта, сколько ума. Но мастер Виль забил себе голову полицейскими романами и был непоколебимо убежден, что он сам один из тех чудесных сыщиков, подвиги которых так увлекательно расписывают романисты. Его взгляд на загадочное убийство торговца нисколько не переменился. Напротив, попав на ложный след, он стал его держаться со всем упрямством, которое свойственно людям ограниченным, и утвердился в мысли, что убийцами являются Альбер и Александр. Не спрашивайте его, почему и отчего. Этого он и сам не знает. В своей наивной и ничем не оправданной гордости он еще считает, что эта мысль является одним из проявлений его гениальности. Предположив, не без оснований, что три француза должны находиться где-то неподалеку от прииска Виктория, он решает играть ва-банк.